Глава 14. Крым. После рождения сестры Маши 3 мая 1875 года переехали мы в Кунцево немного позднее обыкновенного. Мамочка хворала, и за лето мало поправилась, хворала и Саша. Тетя Аня несла кому-то чашку чая, столкнулась с Сашей. После обжога начались у нее один нарыв за другим. Решили осенью ехать в Крым. Константин Васильевич Рукавишников, как директор Московско-Курской железной дороги, дал нам отдельный вагон первого класса. Ехали мы впятером, родители, Наталья Васильевна и мы с Сашей. Русский юг. Малороссия даже из-за окошек вагона очаровывала нас. Первый раз мы видели русский простор и степи. Как красива была бухта Севастополя. Открытое море увидала я с горы Георгиевского монастыря. Чувство беспредельного горизонта никогда не забуду. Ехали до Ялты через Байдарские ворота на лошадях. Татарские деревни были первым экзотическим впечатлением нашим. Спускаться от Байдар по кружащимся чудным гладким дорогам было так увлекательно. Подъезжали мы к Ялте во тьме, и Ялта, залитая звездами огоньков, сливалась со звездами на темном небе. Поселились мы в роскошной гостинице «Россия», где уже в то время был лифт, и устройство было вполне европейское. Был чудесный ресторан, жила масса петербургских светских, так как в то время в Ливадии жил император Александр II и в Эреклике в горах императрица Мария Александровна. В гостиницу часто приходил завтракать великий князь Николай Николаевич, брат императора, большой солдафон с громким голосом, всегда игравший с нами детьми в коридорах и очень ласковый. Жило в гостинице много семейств. Вся ватага ребят играла вместе по утрам в саду гостиницы, спускавшемся к набережной, окаймленной большущими мимозами. Часто играли и рядом в Мордвиновском саду. Вечером же, когда было ненастно, собирались в общей гостиной. Там стоял рояль, кто мог, играл танцы, мы танцевали или играли в игры. Утром рано мы ходили гулять по набережной, каждый с корзиночкой на руке, полной винограда, только что купленного на базаре, устроенном на деревянных помостах сверх журчащей горной речки. Мамочка посылала нас в лавку к красивому турку в красной феске за бубликами. Это веселое время навсегда осталось счастливым воспоминанием. Павел Михайлович, устроив нас, уехал путешествовать на Кавказ. Ехал туда и обратно на пароходе через Поти. Был в Батуми, в Тифлисе, Кутаиси, Ереване, Эрзеруме, Карсе. Видел гору Арарат. Мамочка с Натальей Васильевной сидели в саду или парке и читали друг другу вслух. Жила в гостинице семья Умновых, петербургских друзей Якунчиковых. Дочке Вере Николаевне там минуло 16 лет. Она каталась верхом, была веселая и милая. Ездили мы часто с ней и ее родителями в окрестности, в Алупку, Арианду, Мисхор, обе Массандры, в Никитский ботанический сад, в Гурзуф. Видели гору Аюдак, которую мы давно знали по картине Айвазовского. Айвазовский как раз в ту осень жил в Крыму. Случайно пришел к нам в гости в день моего рождения 6 октября, когда мне минуло 9 лет. Показался он нам чересчур важным, особенно его баки. В ноябре Павел Михайлович вернулся за нами. Мы опять ехали на лошадях. Лил холодный дождик до самого Севастополя. Оттуда поехали мы в купе первого класса домой в Москву. Второй раз мы ездили в Крым, как я уже рассказывала, осенью 1879 года. Ездили с нами Наталья Васильевна, Вася, Люба, Миша их новая воспитательница Ольга Николаевна Волкова, религиозная с добрейшим сердцем. Она посвятила себя добровольно нашему больному брату Мише на несколько десятилетий, до самой его смерти. Любила его нежно и баловала. Она скончалась вскоре после его смерти. Папочка нередко говорил: «И возлюбил же Бог Мишу, послав ему Ольгу Николаевну». С Натальей Васильевной они вместе прожили в нашем доме целых 4 года. Будучи антиподами, были в постоянном антагонизме.